Когда-нибудь. Я все жду, что мы все заживем. Когда-нибудь. Когда закончится зима, кризис, вот это вот все. Начнется лето, проведут газ, упадет доллар. Когда умрут все Волан-де-Морты и народятся новые Гарри Поттеры. Когда кое-кто наконец прозреет и увидит, и оценит, и сделает предложение, уйдет от жены, вернется в семью. И тогда начнется настоящая жизнь. Ветра запахнут ванилью и мимозой. Наконец-то заалеют алые паруса на горизонте. И тут все проснутся и вздохнут. По-настоящему. Счастливо и полной грудью. На всю катушку. Напишем, наконец-то, книгу. Похудеем на 20 килограммов. Начнем бегать по утрам и правильно питаться. Выучим английский, перестанем орать на детей, станем лучшей версией себя. А пока как-то так. День прошел и слава богу. Перезимовали и масленица. Но я верю, что мы все заживем. Когда-нибудь.